Ручной и инструментальный массаж. Чаще всего точечный массаж производится мануально, ладонной поверхностью ногтевых фаланг первого, второго и третьего пальцев, порознь или вместе, боковой поверхностью большого пальца, тылом пальцев кисти в области межфаланговых суставов, а в некоторых случаях ладонью, кулаком и даже локтем. Для стабилизации массирования средним пальцем его ногтевая фаланга иногда фиксируется первым, вторым и четвертым пальцами порознь или вместе. Ручное воздействие преобладает и в линейном массаже, для которого используют пальцы кисти поодиночке, сложенные вместе или разведенные щипцами, бугры утолщений большого пальца или мизинца, всю ладонь, ее основание, локтевой край или тыл. Кроме того, при большой длине массируемой линии одновременно используют обе руки, скользящие друг за другом или параллельно в противоположных направлениях. Однако в ряде случаев, например, при хронических и плохо поддающихся лечению болевых синдромах, большинство приемов массажа может выполняться с помощью специальных инструментов – палочек, стерженьков или игл с шарообразно закругленными концами различного диаметра. Порядка 1 мм для аурикулярных точек и от 3 до 8 мм для корпоральных. Прием надавливания, прессации, удобнее реализовать с помощью стерженька с уплощенной поверхностью в верхней части шарика. Такой инструмент более устойчив в упоре и не скользит по поверхности тела больного. К материалу такого инструмента предъявляется ряд требований. Он должен хорошо полироваться, не раскрашиваться, быть по возможности легким и прочным на излом, малоэлектризующимся, слабозависимым от внешней температуры, удобным для дезинфекции. В наибольшей мере этим требованиям отвечают слоновая или моржовая кость, оргстекло. В меньшей мере пригодные полированное дерево твердых сортов, самшит, дуб, палисандр, дюралюминий и эбонит. Нержавеющая сталь для изготовления палочек непригодна из-за своего высокого удельного веса и температурной зависимости от внешней среды. Удобен для работы набор из 2-3 стерженьков с шаровидными закруглениями разного диаметра на обоих концах каждого стержня и винтовой нарезкой в средней части, предотвращающей скольжение пальцев массажиста. Длительное непрерывное воздействие на точки обеспечивается с помощью разработанного японскими авторами метода цуботерапии. Над местом кожной проекции избранной точки с помощью лейкопластыря размером 5 на 5 мм на срок от 1 суток до 2 недель укрепляется шарик из нержавеющей стали диаметром 1 мм. По существу цуботерапия является пролонгированным точечным массажем с длительным механическим давлением на точку. Инструментальный массаж особенно целесообразен в труднодоступных областях у постельных больных при наличии мощных и очень плотных мышц, например, в области бедер у физически крепких мужчин, а также на маленьких по площади точках ушной раковины. В последнем случае массажным инструментом служат стерженьки с шаровидными концами диаметром 1 мм, а также использованные стержни от шариковых авторучек, особенно менее деформирующиеся металлически. Инструментальный массаж не следует проводить в областях с обильным кровоснабжением, большой концентрацией нервных окончаний или при наличии мелких мышц, не прикрепленных к костям, то есть на лице, голове, промежности, кистях и стопах. Только руками производится одновременное и синхронное массирование двух противолежащих точек, например, МЦ7 долин и ТР-4 Янчи на верхней конечности или 5-61 Пушень и Р-5 Шуйцюань на нижней. В последнее время сделаны попытки автоматизировать механическое воздействие на точки. Перминова описала методику точечного вибрационного массажа при поясничном остеохондрозе с помощью 4 вибраторов площадью по 1 квадратному миллиметру, размещенных на точках или болевых точках и соединенных с генератором, продуцирующим колебания частотой 100 Гц. Длительность воздействия на точки при резком болевом синдроме составляла 5 минут, а при стихании боли удлинялась до 12 минут. Курс лечения состоял из 15 ежедневных процедур.